152. Март 21. Самые отдаленные уголки захватывают космические волны, и нет спасения от них нигде. Человек ответствует на них своим микрокосмом, и реагирует весь его физический и психический аппарат. Аппарат человеческий отвечает целиком по сущности своей, и от ответственности не уйти. Хрупкие оболочки не выдерживают и перегорают. Тяжко в мире. В муках рождается мир новый. Сейчас можно устоять и тесные времена пройти, не падая, лишь всецело предав себя владыке и мысль свою полностью обратив к нему. Можно удержаться на гребне волны, будучи поддерживаемым магнитом его духа. Но внизу захлестнет пучина бурлящая. Внизу смерти тела и духа. Вот приходят дни, когда лишь магнит устремления даст силу устоять. Еще слепы стада двуногих, но скоро глаза откроются у всех и начнут метаться в ужасе толпами. Многие уже мечутся, но еще не во всепланетном масштабе. Пертурбации космические вызывают пертурбации земные, и ужас явится спасением. Тяжкую полосу надо пройти. И шага не замедлить. Волны будут учащаться, вызывая ответную вибрацию, во всем разрушая ею все, устоять не могуще. Пока еще внешне у большинства перевешивает и заглушает растущую мощь неизбежности огненной. Но это только пока. Волны идут крещендо. Многие уже корчатся, но все еще не понимают космичности волн огненных, лишь поняв ужаснуться. Лишь ужаснувшись, прозреют. Но нам с башни видны массы людские, волнующиеся под вихрем, как нивы недозрелых хлебов. Много колосьев поляжет, будучи сломаны, много пригнет к земле и не подняться уже вновь. Кто устоит? Во мне устоишь и мною. Сознание наполняется мною до предела вместимости. И не хаос тьмы внешней, но владыка звучит основной нотой, ее заглушающей. Звучи на ноту владыки. Созвучием устоишь и созвучием пройдешь. Кому-то легко, но разве может быть легко ношу мою разделившим? И тот, кто прошел со мной через все до конца, со мной до конца и останется и после, у которого конца нет».